Чудеса. В одной из комнат квартиры советника медицины, как раз со стороны входа и налево у широкой стены, стоял большой шкаф со стеклянными дверцами, в котором прятались игрушки, подаренные детям. Луиза была еще очень маленькой девочкой, когда ее папа заказал этот шкаф одному искусному столяру, который вставил в него такие чистые стекла и вообще так хорошо все устроил, что стоявшие в шкафу вещи казались еще лучше, чем когда их держали в руках. На верхней полке, до которой Фриц и Мари не могли дотянуться, стояли самые дорогие и красивые игрушки, сделанные крестным Дроссельмейером. На полке под ней были расставлены всякие книжки с картинками, а на две нижние Мари и Фриц могли ставить все, что хотели. На самой нижней Мари обычно устраивала комнатки для своих кукол, а на верхней Фриц расквартировывал своих солдат. Так и сегодня Фриц поставил наверх своих гусар, а Мари, отложив в сторону старую куклу Трутхен, устроила примиленькую комнатку для новой подаренной ей куколки и пришла сама к ней на новоселье. Комнатка была так мило меблирована, что я даже не знаю, был ли у тебя, моя маленькая читательница Мари, ведь ты знаешь, что маленькую Штальбаум звали также Мари, и так я не знаю, был ли даже у тебя такой прекрасный диванчик, такие прелестные стульчики, такой чайный столик, а главное, такая мягкая, чистая кроватка, на которой легла спать куколка Мари. Все это стояло в углу шкафа, стены которого были увешаны прекрасными картинками, и можно было себе представить, с каким удовольствием поселилась тут новая куколка, названная Мари Клерхен. Между тем наступил поздний вечер. Стрелка часов показывала 12-й. Крестный Дроссельмейер давно ушел домой, а дети все еще не могли расстаться со стеклянным шкафом, так что матери пришлось им напомнить, что пора идти спать. — Правда, правда, — сказал Фриц, — надо дать покой моим гусарам, а то ведь ни один из этих бедняк не посмеет лечь, пока я тут. Я это знаю хорошо. С этими словами он ушел. Мари же упрашивала маму позволить ей остаться еще хоть одну минутку, говоря, что ей еще надо успеть закончить свои дела, а потом она сейчас же пойдет спать. Мари была очень разумная и послушная девочка, а потому мама могла, нисколько не боясь, оставить ее одну с игрушками. Но для того, чтобы она, занявшись новыми куклами и игрушками, не забыла погасить свет, мама сама задула все свечи, оставив гореть одну лампу, висевшую в комнате и освещавшую ее бледным, мерцающим полусветом. — Приходи же скорей, Мари, — сказала мама, уходя в свою комнату. — Если ты поздно ляжешь, завтра тебе трудно будет вставать. Оставшись одна, Мари поспешила заняться делом, которое ее очень тревожило, и для чего именно она и просила позволить ей остаться. Больной щелкунчик все еще был у нее на руках, завернутый в ее носовой платок. Положив бедняжку осторожно на стол и бережно развернув платок, Мари стала осматривать его раны. Щелкунчик был очень бледен, но при этом он, казалось, так ласково улыбался Мари, что тронул ее до глубины души. — Ах, мой милый щелкунчик, — сказала она, — ты не сердись на брата Фрица за то, что он тебя ранил. Фриц немного огрубел от суровой солдатской службы, и все же он очень добрый мальчик, я тебя уверяю. Теперь я буду за тобой ухаживать, пока ты не выздоровеешь совсем. Крестный Дроссельмейер вставит тебе твои зубы и поправит плечо. Он на такие штуки мастер. Но как же удивилась и испугалась Мари, когда увидела, что при имени Дроссельмейера щелкунчик вдруг скривил лицо, и в глазах его мелькнули колючие зеленые огоньки. Не успела Мари хорошенько прийти в себя, как увидела, что лицо щелкунчика уже опять приняло свое доброе, ласковое выражение. «Ах, какая же я глупенькая девочка, что так испугалась! Разве может корчить гримасы деревянная куколка? Но я все-таки люблю щелкунчика за то, что он такой добрый, хотя и смешной, и буду за ним ухаживать как следует». Тут Мари взяла бедняжку на руки, подошла с ним к шкафу и сказала своей новой кукле: «Будь умницей, Клэрхан, уступи свою постель бедному больному щелкунчику, а я тебя уложу на диван, ведь ты здорова. Посмотри, какие у тебя красные щеки, да и не у всякой куклы есть такой прекрасный диван». Клэрхен, сидя в своем великолепном платье, как показалось Мари, надула при ее предложении немножко губки. «И чего я церемонюсь?» — сказала Мари, и, взяв кроватку, уложила на нее своего больного друга, перевязав ему раненое плечо ленточкой, снятой с собственного платья, и прикрыла одеялом до самого носа. «Незачем ему оставаться с недоброй Клэрхен», — подумала Мари. И кровать вместе с лежавшим на ней щелкунчиком переставила на верхнюю полку, как раз возле красивой деревни, где квартировали гусары фрица. Сделав это, она заперла шкаф и хотела идти спать. Но тут, слушайте внимательно, дети, тут за печкой, за стульями, за шкафами, словом, всюду, вдруг послышались тихий-тихий шорох, беготня и царапанье. Стенные часы захрипели, но так и не смогли пробить. Мари заметила, что сидевшая на них большая золотая сова распустила крылья, накрыла ими часы и, вытянув вперед свою гадкую кошачью голову с горбатым носом, забормотала хриплым голосом: «Хр-хр! Часики, идите! Тише, тише, не шумите! Король мышиный к вам идет, войско свое ведет! Хр-хр! Бим-бом! Бейте часики! Бим-бом!» И затем, мерно и ровно, часы пробили 12. Мари стало вдруг так страшно, что она только и думала, как бы убежать. Но вдруг, взглянув еще раз на часы, увидела, что на них сидела уже не сова, а сам крестный Дроссельмейер, и, распустив руками полы своего желтого кафтана, махал ими, точно сова, крыльями. Тут Мари не выдержала и закричала в слезах: «Крестный, крестный, что ты там делаешь? Не пугай меня, сойди вниз, гадкий крестный!» Но тут шорох и беготня поднялись уже со всех сторон. Точно тысячи маленьких лапок забегали по полу. А из щелей под карнизами выглянули множество блестящих маленьких огоньков, но это были не огоньки, а, напротив, крошечные сверкавшие глазки. И Мари увидела, что в комнату со всех сторон повалили мыши. Трот-трот, хлоп-хлоп, так и раздавалось по комнате. Мыши толкались, суетились, бегали целыми толпами и, наконец, к величайшему изумлению Мари, начали становиться в правильные ряды в таком же порядке, в каком фриц расставлял своих солдат, когда они готовились к сражению. Мари это показалось очень забавным, потому что она вовсе не боялась мышей, как это делают иные дети, и прежний страх ее уже начал было проходить совсем, как вдруг раздался резкий и громкий писк, от которого холод пробежал у Мари по жилам. Ах, что она увидела! Нет, любезный читатель Фриц, хотя я и уверен, что у тебя, так же, как и у храброго Фрица Штальбаума, мужественное сердце, все же, если бы ты увидел, что увидела Мари, то, наверное, убежал бы со всех ног, прыгнул бы в свою постель и зарылся с головой в одеяло. Но бедная Мари не могла сделать даже этого. Вы только послушайте, дети, как раз возле нее из большой щели в полу вдруг вылетело несколько кусочков извести, песка и камешков, словно от подземного толчка, и вслед за тем выглянуло целых 7 мышиных голов с золотыми коронами, и, представьте, все эти 7 голов сидели на одном туловище. Большая семиголовая мышь с золотыми коронами выбралась, наконец, из щели вся и сразу же поскакала вокруг выстроившегося мышиного войска, которое встречало ее с громким торжественным писком, после чего все воинство двинулось к шкафу, как раз туда, где стояла Мари. Мари и так уже была очень напугана. Сердечко ее почти готово было выпрыгнуть из груди, и она ежеминутно думала, что вот-вот сейчас умрет. Но тут Мари совсем растерялась и почувствовала, что кровь стынет в ее жилах. Невольно попятилась она к шкафу, но вдруг раздалось клик-клак-хр, и стекло в шкафу, которое она нечаянно толкнула локтем, разлетелось вдребезги. Мари почувствовала сильную боль в левой руке, но вместе с тем у нее сразу отлегло от сердца. Она не слышала больше ужасного визга, так что Мари, хотя и не могла увидеть, что делалось на полу, но предположила, что мыши испугались шума разбитого стекла и спрятались в свои норы. Но что же это опять? В шкафу за спиной Мари поднялась новая возня. Множество тоненьких голосов явственно кричали. «В бой! В бой! Бей тревогу! Ночью в бой! Ночью в бой! Бей тревогу!» И вместе с этим раздался удивительно приятный звон мелодичных колокольчиков. «Ах, эти колокольчики в игрушке крестного!» Радостно воскликнула Мари и, обернувшись к шкафу, увидела, что внутренность его была освещена каким-то странным светом, а игрушки шевелились и двигались, как живые. Куклы стали беспорядочно бегать, размахивая руками, а Щелкунчик вдруг поднялся с постели, сбросив с себя одеяло, и закричал во всю мощь: «Крак! Крак! Мышиный король — дурак! Крак! Крак! Дурак! Дурак!» При этом он размахивал по воздуху своей шпагой и продолжал кричать. «Эй вы, друзья, братья, вассалы! Постоите ли вы за меня в тяжком бою?» Тут подбежали к нему 3 паяца. Полишинель, трубочист, 2 тирольца с гитарами, барабанщик, и хором воскликнули. «Да, принц, клянемся тебе в верности, веди нас на смерть или победу!» С этими словами они все вместе с Щелкунчиком спрыгнули с верхней полки шкафа на пол комнаты. Но им-то было хорошо, на них были толстые шелковые платья, а сами они были набиты ватой и опилками и упали на пол, как мешочки с шерстью, нисколько не ушибившись, а каково было спрыгнуть почти на 2 фута вниз, бедному щелкунчику, сделанному из дерева. Бедняга, наверное, переломал бы себе руки и ноги, если бы в ту самую минуту, как он прыгал, кукла Клерхен, быстро вскочив со своего дивана, не приняла героя с обнаженным мечом в свои нежные объятия. — Ах, моя милая, добрая Клерхен! — воскликнула Мари. — Как я тебя обидела, подумав, что ты неохотно уступила свою постель щелкунчику. Клерхен же, прижимая героя к своей шелковой груди, говорила: «О, принц, неужели вы хотите идти в бой, такой раненый и больной? Останьтесь, лучше смотрите отсюда, как будут драться и вернуться с победой ваши храбрые вассалы, паяц, Полишинель, трубачист, тиролец и барабанщик уже внизу, а прочие войска вооружаются на верхней полке. Умоляю вас, принц, останьтесь со мной!» Так говорила Клерхен, но щелкунчик вел себя весьма странным образом и так барахтался и болтал ножками у нее на руках, что она вынуждена была опустить его на пол. В ту же минуту он ловко упал перед ней на одно колено и сказал: «О, сударыня, верьте, что ни на одну минуту не забуду я в битве вашего ко мне участия и милости!» Клерхен нагнулась, взяла его за руку, сняла свой украшенный блестками пояс и хотела повязать им стоявшего на коленях щелкунчика, но он, быстро отпрыгнув, положил руку на сердце и сказал торжественным тоном: «Нет, сударыня, нет, не этим!» И, сорвав ленту, которой Мари перевязала его рану, прижал ее к губам, а затем, надев ленту себе на руку, как рыцарскую перевязь, спрыгнул, словно птичка, с края полки на пол, размахивая своей блестящей шпагой. Вы, конечно, давно заметили, мои маленькие читатели, что щелкунчик еще до того, как по-настоящему ожил, чрезвычайно глубоко ценил внимание и любовь к нему Мари, и только потому не хотел надеть перевязь Клерхен, несмотря на то, что та была очень красива и сверкала. Доброму, верному щелкунчику была гораздо дороже простенькая ленточка Мари. Однако что-то будет, что-то будет. Едва щелкунчик спрыгнул на пол, как писк и беготня мышей возобновились с новой силой. Вся их жадная густая толпа собралась под большим круглым столом, и впереди всех бегала и прыгала противная мышь с семью головами. «Что-то будет, что-то будет!»